Глава третья. Внезапной спасительницей оказывается брюнетка с грацией кошки и ярко-голубыми глазами. Расстегнув ремни, она острым когтем поддевает край стянувшего меня полотна и резким движением вспарывает его до моих колен. Внутри кокона я голая. Руки и ноги затекли, еле двигаюсь, морщась из-за суетящихся в мышцах иголочках. Ухватив за плечи, девушка помогает встать. Достает из-за пояса бутылочку и опрокидывает над раненым плечом. Шипящая пена взвивается до щеки, окатывает волосы. Не больно, но жутко. Трогаю плечо и натыкаюсь на маленькие влажные отверстия в коже. Укус. Звериный. «Идем», — шепчет девушка и тянет к окну. Покачиваясь от усталости, стаскиваю с кровати простыню. Девушка закатывает глаза, но не возражает, пока я обматываю простыню вокруг тела. Подталкивает к открытому окну. К счастью, оно достаточно широкое, чтобы боком в него протиснуться. Но это второй этаж. Заметив внизу голову брюнета, не успеваю отреагировать. Девушка выталкивает меня, и я падаю в сильные руки незнакомца. «Поймал!» — жарко шепчет он на ухо. Ладонью зажимает мне рот и вонзается зубами в раненое плечо. Боль яркой вспышкой охватывает тело, прожигает огнем. Голова идет кругом, все переворачивается. «Кусай!» — велит брюнет и притискивает мое лицо к своей шее. «Давай! В этом твое спасение!» Невыносимая слабость наполняет мышцы, будто свинец, и я скольжу вниз. Меня подхватывают на руки и несут. «Перебей запах!» — шепчет мужчина, его горячие руки сжимают меня, будто тиски. «Слушаюсь!» — шипит в ответ девушка. «Шипит что-то еще!» — нас накрывает влажными мелкими каплями спрея. Перед глазами темно-фиолетовое небо с огромной луной. Промелькивают ветки деревьев. Шагов не слышно, лишь шелест листьев. «Потерпи!» — едва слышно просит спаситель-похититель. «Когда слабость пройдет, укусишь меня и будешь в безопасности. Укусишь, и Лутгард тебя больше не достанет». Это уже не смешно. Что за оборотни вампирские замашки? Не хочется думать о мистике, но память так не кстати подкидывает явившихся в офис волков и то, как обрастал шерстью, клацал зубами первый похититель и когти девушки, и эта странная луна в небе. Неужели оборотни существуют? Вдали раздается яростный вой, усиливается, множится, словно воет уже не один волк, а несколько десятков. Сердце сжимается. «Бежим!» — рявкает брюнет. Скачки по полям и кустам меня трясет и подбрасывает до клацанья зубов. Но силен мужик, даже не запыхался меня нести. Рядом разрыв. Девушка легко бежит рядом. «Знаю, проскочим». Меня на ходу швыряют на плечо, предоставив вместо луны созерцать резво сжимающиеся ягодицы. К нудистам я, что ли, попала? Он вбегает в высокую траву, та громко шуршит, хлещет его по бедрам, блестит в серебристом свете. Прилив крови к мозгу кружит голову, оглушает, и все сильнее хочется сбежать. Позади остался голый, одержимый укусами мужик. Здесь такой же. Есть ли между ними разница? Воздух вибрирует от воя. Трава под нами раздается, обрывается в темные провалы с искорками светлячков. Но когда разрывы становятся шире, понимаю, это не светлячки, это звезды. Голый похититель со мной на плече скачет по все уменьшающимся островкам и клочкам земли, под которой звезды, спиральные туманности галактик, бескрайние просторы Вселенной. «А-а-а!» Обхватываю похитителя подмышками, вся сжимаюсь. От ужаса сердцебиение зашкаливает. Хватаю ртом холодный воздух. Воют волки. Скидываю голову. Мы словно бежим по островкам на темной, отражающей звездное небо воде. А там дальше темный лес и серые тени волков. На их шкурах мерцают отблески лунного света. Но в воде огромная луна не отражается. Да я сплю. Это просто не может быть правдой. Но все равно мертвой хваткой держусь за похитителя, и даже боль в плече отступает от ужаса и восхищения. Раскинувшаяся внизу вселенная прекрасна. Резкая остановка. Похититель покачивается. И меня окатывает холодом. Он стоит на малюсеньком пятачке земли, едва-едва хватает наполовину стоп, из-под которых торчит примятая трава. «Лови!» Похититель тянет меня с плеча. Вцепляюсь сильнее. Он почти рычит. «Отпусти, иначе сдохнем!» Но руки свело ужасом. Брюнет дергает сильнее, резко отклоняется, пытаясь сохранить равновесие. Мельком замечаю скачущих по островкам волков. то и дело обращающихся в людей и снова в животных. Брюнет раскачивается сильнее, и я взмахиваю руками. Сдернув с плеча, он швыряет меня вперед. Полет прекращают сильные руки. Сползая на траву, успеваю заметить, что следом за мной прыгает огромный черный волк. Ему едва хватает сил долететь до земли, задние лапы соскальзывают в бездну. Поймавшая меня девушка бросается к напарнику и за шкирку его вытягивает. Серые волки приближаются, воют. «Взрывай!» — рычит, требует обращающийся в мужчину брюнет. И накрывает меня своей тяжеленной голой тушей. «Бабах!» Земля содрогается, в ушах звенит. Земля подо мной продолжает мелко вибрировать. Разрыв увеличивается. Сквозь звон в ушах пробивается женский крик. Зубодробительным скрежетом пластой дерна прорезает трещина. Комья грунта проваливаются в звездную бездну, застывая на лету, словно в стекле. «Бежим!» Меня поднимают, снова вскидывают на руки, и мы мчимся по лесу. Сзади трещит и грохочет. Огромная луна безумно сияет в небе, и ее то и дело перечеркивают темные ветки деревьев. Бежим. Треск стихает. Дыхание брюнета становится тяжелым. Вокруг раздается вой. Сразу везде, оглушительный. Брюнет останавливается. Девушка подскакивает к нам. Мое сердце безумно грохочет в груди. Звериное рычание наполняет воздух. Поворачиваю голову. В темноте между деревьями мерцают желтые, зеленые, голубые глаза. В лунный свет выступают бурые волки. Самый первый, огромный желтоглазый матерый волчища, метра полтора в холке, вскидывается на задние лапы, растет, превращаясь в статного мужчину. Шерсть на голове уменьшается до короткого седого ёршика. Глаза наполняются фосфорным светом, отбрасывающим сияние на острые скулы. «Отдай!» — приказывает вожак и кривит пухлые губы, обнажая клыки. Мой спаситель-похититель рычит в ответ. «Спокойно!» Его спутница кладет ему на плечо когтистую руку, сжимая так, что почти вспарывает кожу, и рык прерывается. «Мы в меньшинстве!» «На ней моя метка!» Брюнет крепче прижимает меня к себе. «Она моя!» «Еще нет, и ты это знаешь!» Седой продолжает криво улыбаться. «Из уважения к твоему отцу я сохраню тебе жизнь, но эту жрицу ты оставишь. Положишь сейчас же на траву и уйдешь, иначе твои бренные кости отправятся в вечное скитание по разрыву. Выбор за тобой». Рыкнув, судорожно меня стиснув, брюнет начинает медленно наклоняться. А мне вдруг снова нестерпимо страшно. «Только без глупостей», — предупреждает Седой. Брюнет вдруг обращается в черного волка, и острые клыки накрывают мое горло, обжигая горячим дыханием. Волки вокруг оглушительно рычат. Шерсть на их холках стоит дыбом, мышцы напряжены. «Никому не двигаться», — приказывает брюнетка. «Мы уходим, или он перегрызет ей горло». «Мне? Жаль, здесь нет железной кровати». «Не посмеет», — ракочет Седой. «Князь этого не простит. Вы не рискнете навлечь его гнев». При каждом моем вдохе острые зубы давят на кожу. Горячее дыхание, шершавый язык, слюни. Липкая слюна стекает по шее. «Убила бы, гада!» Брюнетка отвечает довольно спокойно. «Лучше перетерпеть гнев князя на молодого, поддавшегося звериным инстинктам наследника, чем допустить усиление позиции вашей стаи новой жрицы». На меня не обращают внимания. Осторожно ощупываю землю вокруг. Это лес. Должна здесь быть какая-нибудь палка, камень, хоть что-нибудь, что можно использовать как оружие. «Не боитесь, что в следующем распределении вам за это убийство жрицы не перепадет?» Седой не шевелится. Его голос тоже спокоен, словно они о пустяках говорят. Только волки рычат. Пальцы натыкаются на что-то продолговатое и холодное. Камень. Так, у собак уязвимы глаза, но камень туповат, да и промахнуться легко. Еще вроде нос чувствительный. «Нам в ближайшие годы новую жрицу и так не получить», отвечает коварная брюнетка. «А ко времени нашей очереди лунный князь уже успокоится». Стиснув камень, ударяю черного волчару в нос. Клыки проскальзывают по обслюнявленной шее, клацают. Черного волка сметает буры, оцарапав мои колени когтями. С рыком и визгом оборотни катятся по земле. Я отползаю от вскинувшей когтистой руки брюнетки, но ее валят два мохнатых тела, застывают со скаленными зубами. Жутко выглядит. Теперь на нее тоже капает слюна. Жду, что другие волки вмешаются, но они лишь окружают сражающихся. Седой спокойно наблюдает, как бурый волк дерет черного. Сжимаю камень до боли в суставах. С таким оружием не повоюешь, но все же. Бурый волк выворачивается из клубка с черным и, подпрыгнув, наваливается на врага, хватает зубами за шею. «Хватит!» — гремит голос Седова. «Отпусти его, Влад!» Фыркнув, бурый волчище царственно сходит с помятого соперника и вышагивает ко мне. Готовлюсь бить в чувствительный нос, но зверь поднимается на задние лапы и быстро превращается в молодого дерзко-красивого шатена. Голова, да, зато сразу можно оценить и солидную мускулатуру, и все прочие достоинства. Опустившись передо мной на колено, шатен протягивает руку. Его глаза гипнотически фосфоресцируют, он пахнет зверем. «Приветствую вас, прекрасная дева, на землях моего... нейтральных землях. Мое имя — Владислав. Почту за честь считать вас своей гостьей. Больше всего хочу рвануть в лес, но от стаи волков, а их тут десятка три, не убежать». «А у вас принято гостей кусать?» — нервно уточняю я. Влад стремительным движением притискивает меня к себе, впивается зубами в многострадальное плечо. Прежде чем вспышка боли парализует меня, успеваю треснуть Влада камнем в висок. Падаю вместе с ним, и вот, честно, хочу в обморок, но просто лежу на травке под голой тушкой очередного кусателя. Придавленная двумя волками брюнетка начинает хохотать. Седой нависает надо мной грозной тенью со сверкающими глазами. Ожидаю рыка, но он задумчиво изрекает. А человеческие девушки за последнюю сотню лет изменились. Смех брюнетки заразительный. Я тоже начинаю подхохатывать. Истерический смех распирает изнутри. Судорожно вздохнувший Влад приподнимается, растерянно смотрит на меня, на Седова, снова на меня. И потом так возмущенно уточняет. «Она меня ударила? Человеческая девушка? Меня?» Истерика окончательно берет верх, и я хохочу до боли в животе. Брюнета с брюнеткой оставляют в лесу. А меня берет на руки очередной галыш и под присмотром Седова и Влада несет дальше. Этому я уже сопротивляться не могу. Хотя до этого, когда чуть успокоилась и сидевший рядом Влад приказал «кусай», ответила твердая «нет». «Почему?» — нахмурился он. «Разве я не непреодолимо привлекательный мужчина? А вдруг меня кто-нибудь более привлекательный спасет? Хочу рассмотреть все доступные варианты. Не умею я маньяков в заблуждение своей кротостью вводить». Седой тогда засмеялся, буркнул. «Волчица!» «Человек!» — сварливо напомнил Влад. «Может, домой отпустите?» Я жалобно заглядывала в их светящиеся глаза. «Нет», — ответил Седой так, что сразу стало ясно. «Просить бессмысленно». И вот теперь меня несут через лес неизвестно куда. Новых спасителей пока не видно. Может, появятся, когда меня к очередной койке прикуют? Расслабиться и уснуть не удается. По пути несколько раз замечаю в земле и даже в самом воздухе рваные дыры во тьму, расцвеченную спиралями и завихрениями галактик. Возле особенно крупного разрыва, отсекшего верхушку громадного холма от его основания, не выдерживаю молчания. Скажите, пожалуйста, а что это такое? Влад выше вздергивает подбородок, всем видом демонстрируя нежелание общаться со всякими там человеческими женщинами, не оценившими его дивной привлекательности. А вот Седой, заметив эту реакцию, улыбается и спокойно поясняет. Когда-то давно, когда Землю населяли высшие сущности, которых вы именуете языческими богами, им стало тесно, и они решили удвоить владения, но что-то пошло не так. Земля раскололась на три мира. Вы родились и жили в сумеречном мире, самом целом, но лишенном магии. Мы сейчас в лунном мире. Здесь всегда ночь, всегда луна. И обитают те, кого принято называть созданиями тьмы. Существует и обратная сторона — солнечный мир. Там живут существа света, всякие там сильфы, эльфы, ящерицы крылатые. Соображаю, хмурюсь. Но если здесь всегда ночь, а там в солнечном свет, то как здесь и там может что-то расти? Там, наверное, жарище страшное, а здесь должно быть холодно и пустыня. Тут и там должна быть пустыня, А здесь трава, деревья, но они не могут без солнца, без процесса фотосинтеза». «Совершенно верно», — кивает Седой. «И лунный мир, и солнечный получают ресурсы от высшего, сумеречного. Эти деревья и трава растут здесь только потому, что получают солнечный свет, существуя и в сумеречном мире, и в солнечном». Лунные и солнечные правители и их верные жрицы соединяют три мира, позволяя им жить, а нам путешествовать между ними. «Отец!» Влад недовольно косится на него, но Седой слегка вскидывает руку, и тот опускает голову, гневно раздувает ноздри. «Я думаю, имеет смысл все рассказать. Впервые за два столетия было совершено самое страшное преступление. Убита лунная жрица. Она должна была стать женой Лутгарда, того, которого вы так кроватью обработали, и уйти в его стаю. А быстро у них новости распространяются. Но она убита. Ее сила оказалась у вас. Поэтому Лутгард считает вас своей собственностью». Седой отводит низко склонившуюся ветку тополя и пропускает несущего меня оборотня. «Не в ваших интересах оставаться с ним. Его стая очень патриархальна, позволяет надевать на волчиц ошейники. К тому же одна из самых нетерпимых к простым людям и полукровкам. Для них вы нечто вроде мебели. Дорогая вещь». «Ну, отношение ко мне там и впрямь было не очень. Мы вас отняли у Темира и его сестры Кары. В их стае у женщин больше воли, но сама стая маленькая и недостаточно состоятельная, чтобы обеспечить достойную жизнь. И к людям они относятся крайне пренебрежительно. А сейчас он начнет рекламировать свою стаю. Мы намного богаче. Сотрудничаем с сумеречным миром, поэтому отношение к людям у нас лояльнее, чем в любой из подлунных стай. У меня трое свободных сыновей, не только Влад». Влад отзывается утробным рыком. Не обращая внимания, Седой продолжает. «Можете выбрать в мужья любого, кто придется по нраву. Уважительное обращение гарантирую». «А почему сразу замуж?» «Пока жрица свободна, ее можно украсть и браком вне очереди связать с любой стаей. По закону супругами жриц становятся только представители правящего рода. Вы должны понять, в отличие от других стай, мы готовы воспринимать вас как полноценную жрицу. И мы достаточно состоятельны, чтобы холить вас и лелеять». «Ну-ну, это вы сейчас так говорите, а потом привяжете браком, запрете в подвале и забудете о своих прекрасных обещаниях. И еще вопрос. Действительно ли эта стая самая продвинутая? Может, у них там патриархат цветет и пахнет? Как же мне вся эта ситуация не нравится. Хоть бы еще кто спасать начал, чтобы появилось время подумать». «А почему не принуждаете к браку силой?» Мой голос звенит в мертвой тишине леса. Оборотни шагают беззвучно. «Почему подкупаете, когда можно заставить?» «Согласие, данное под действием боли, можно оспорить», — улыбается одним уголком губ Седой, особенно если дело касается лунной жрицы. «Надеюсь, что так. Нет у меня желания с этими нудистами связываться». Седой резко останавливается, как и вся его стая. Разрывая мертвую тишину, по деревьям вокруг пробегает шелест. Волки отзываются рыком, на загривках вздыбливается шерсть. Они занимают вокруг нас круговую оборону. Скалятся. «Но на кого?» Вцепившись в носильщика, разглядываю сумрак под деревьями. Вскоре там вспыхивают изумрудные искры глаз. Мелькают сумрачные тени. В лучах лунного света, пробившихся сквозь кроны деревьев, вспыхивает светлая шерсть. Три пары глаз начинают подниматься, и из темноты выходят три блондина. Все как один зеленоглазые красавцы. Только средний дядька в возрасте, а рядом молодые парни. Как я понимаю, еще одни кандидаты в мужья для одной внезапной лунной жрицы. «Свел!» — Седой выступает вперед. «Давай без глупостей. Силы равны, наша драка ни к чему хорошему не приведет». «Знаю», — отвечает старший блондин. «Как я вижу, жрица ни к кому не привязана. Я требую ее отдать, так как моя стая должна получить следующую, а это получается следующий после той, что назначили Лутгарду». «Очередность не всегда прямая». Седой касается моей лодыжки теплыми жесткими пальцами. «Твои претензии безосновательны. На жрице метка моего сына. Она под защитой нашей стаи. И если уж на то пошло, то мы в очереди сразу после вас». «На ней еще метки Лутгарда и Темира». Свел не двигается, даже не моргает. От его взгляда физически холодно, хотя смотрит он на Седова. «Ваши права на нее нечисты. Я требую отдать жрицу нам, как следующим в очереди». «А меня спросить не хотите?» Крепче сжимаю камень. «Если надо будет, и этого огрею». Свел и его сыновья не удостаивают меня взглядом. «Как видишь, жрица не хочет идти с вами». Седой закрывает меня собой. «Мы ее не отдадим». «Это твое последнее слово, Златомир?» «Да, но я готов выплатить вам достойную компенсацию за то, что вы уйдете без боя». Свел склоняет голову на бок. «Нет такой компенсации, которая стоит лунной жрице». Влад приземляется на все четыре лапы, рычит. Седой Златомир медлит, да и блондины волков не обращаются. «Значит, есть возможность договориться?» «У вас не хватит сил ее отнять», — предупреждает Златомир. Волосы на его голове вытягиваются в шерсть. «Хоть бы меня кто спросил, что я хочу». «Согласен, у нас не хватит». Свел молниеносно прокусывает запястье и вскидывает к сияющей луне окровавленную руку. «Я требую справедливости лунного князя». «Интересно, этот их князь тоже меня покусает?»